Глава 10. Беготня под дождем и булава под ребра бодрили не хуже ведерка кофе, выпитого залпом. Отмокая под душем, я осторожно ощупал правый бок. Повезло, кости целы, а синяк пройдет сам собой. Впрочем, можно и ускорить процесс. Сильных целителей в роду Горычаковых не было уже 3 поколения. Но кое-как подлечить себя может почти любой одаренный. Плетение вышло с 3-й или 4-й попытки. Слабенькое, но боль почти сразу отступила. А синяк чуть ли не на глазах начал съеживаться, явно собираясь полностью исчезнуть еще до завтрака. Я дошлепал до комнаты и улегся, но сна не было уже ни в одном глазу. И не только из-за утренних процедур, но и от того, что там меня могла поджидать сладострастная графиня. Гонка по лесу напрочь... Ладно, не совсем напрочь. Прогнала порочные мысли, но зато остались кое-какие другие. Гижицкая снилась мне уже 3-й раз. И это вполне могла быть здоровая реакция организма на красивую девушку. А могло быть и что-то совсем другое. Не обязательно опасное, но уж точно и не совсем невинное. Костя не зря предупреждала, что с этой чертовкой лучше держать ухо востро. Единственная наследница не самого старого, но богатого, весьма близкого к двору графского рода. Скандалистка. Владелица пары клубов с сомнительной репутацией, но при этом неизменно под завязку набитых столичной золотой молодежью. Звезда светских хроник, о которой ходили самые разные слухи. Но только лишь слухи. Гижицкая в любой ситуации соскальзывала не только с серьёзных неприятностей, но и даже с кончика пера барзописцев. В общем, то, что французы называли «фам фатали» — «роковая женщина». А еще «менталист». Может, не самый сильный в Петербурге, но в десятке уж точно, несмотря на юный возраст. Тогда на пляже я сумел выкинуть ее из головы, бесцеремонно и быстро. Но все же не настолько, чтобы она не успела пройтись по сознанию неприкрытым эротизмом, а то и оставить кое-что на память. Прямо как Золушка туфельку. Против горячих ночных фантазий я ничего не имел. Они были уж точно поприятней той дичи, которая иногда снилась под утро. Какие-то разрушенные дома, песок, ветер. Но если Гижицкая засунула себя мне под черепушку насильно, пусть идет к черту. Никто не полезет в мои мозги. Даже красотка с самыми аппетитными полушариями в Питере. И все же смущало не сколько чужое вмешательство, сколько то, что Гижицкая могла там увидеть. Чисто гипотетически, времени полноценно порыться у меня в голове у нее все таки не было. Но я почему-то не сомневался. Сны не с ее участием, а те настоящие. Части чего-то большего, важного, другого, забытого, будто стертого из меня кем-то почти всесильным, но стертого не до конца. Я потянулся и посмотрел на свою собственную руку. Левую, ту самую, которая вдруг начал стрелять, писать, держать ложку, прожив на этом свете правшую 16,5 лет. Загорелая, огрубевшая, крепшую от муштры Андрея Георгиевича, но все таки пока слишком слабую, чтобы в полную силу делать то, что я никогда не умел делать раньше и не мог уметь. К примеру, валить с ног парня чуть ли не вдвое тяжелее или укладывать пулю в цель с 30 шагов почти из любого пистолета и почти не тренируясь. Так не бывает. В неполные 17 лет может внезапно проснуться и вспыхнуть свечкой родовой дар, но уж точно не умение, будто принадлежащее кому-то другому. Талант стрелять или бить людям морды достается от природы, но его еще надо взращивать, придавать форму. Или не надо. Я поднялся с кровати и встал перед зеркалом, висевшим у шкафа. Интересное дело. Мои пальцы коснулись холодной блестящей поверхности. Кто же ты там такой? Из утреннего полумрака комнаты на меня смотрел самый обычный парень. Рослый, худощавый, но скорее жилистый, чем просто тощий. Чуть старше своих 16,5 лет, с виду, наверное, уже пробившейся темной поросли вокруг губ и на щеках, но уж точно еще не взрослый, которому впору было бы интересоваться не книгами из дедовой библиотеки, а чем-то попроще. Развороты комиксов и актрисы в купальниках все еще украшали чуть ли не половину стены над письменным столом и радовали глаз, но уже казались чем-то чужим. Приятным, но будто позабытым, принадлежавшим тому, кем я был раньше, а не мне, новому. Новые предпочтения, новые умения, новый характер, ведущая левая рука вместо правой, странные сны, воспоминания о том, чего со мной никогда не случалось. Интересно, это все сюрпризы или будет еще? И кто хотя бы попробует объяснить, в чем дело? И уж точно не Бельская с ее маркизом, любителем гусиного паштета. Вздохнув, я включил свет и принялся одеваться. Влез в джинсы, накинул рубашку и закатал рукава. Костюм не на светское мероприятие, но для завтрака в семейном кругу, даже если это семья князей и Горчаковых, вполне сойдет. До того, как Арина Степановна погонит свою малолетнюю гвардию накрывать на стол, еще где-то час. Но уж лучше спуститься вниз, чем сидеть здесь, под укоризненными взглядами мужиков в цветастых костюмах и киношных красоток. «Саня? Что-то рано». Костя сидел и читал газету. Не на террасе, где мы обычно едим летом, а ближе к лестнице, в гостиной, развалившись в одном из кресел. Он всегда спускался к завтраку раньше остальных, но не настолько. Похоже, вообще не ложился сегодня. И судя по паре пустых чашек из-под кофе, на столике рядом, и торчащим из-под халата брюком, вернулся в Елизаветино всего час-полтора назад. «Сам ты рано», — зевая, отозвался я. «Опять в городе задержали?» «Опять». Костя вздохнул и отложил газету. «Дело государственное, сам понимаешь. Про тебя читал вот». «Про меня?» Я шагнул поближе, чтобы разглядеть первую полосу. «Ага, вечерний Петербург». «И что там?» «Про состоявшуюся какое-то время назад дуэли между двумя отпрысками княжеских родов, имена которых издание упоминать не вправе», — усмехнулся Костя. «Но намеков столько, что теперь про то, что ты прострелил Воронцову колено. В Петербурге не знает разве что неграмотный». «А автор статьи?» «Вернер Е.С.», — усмехнулся Костя. «Знать бы, кто растрепал. Ерунда, конечно, но огласка нам не нужна». «Да чтоб этого Вернера!» Я уселся в кресло напротив. «Деду не показывай, ладно?» «Могила». Костя махнул рукой. «Ты-то чего ни свет ни заря поднялся? Или опять, что ли?» «Ага». Я коснулся синяка под рубашкой. «Похлеще, чем у Мишки в училище. Но поспать иногда успеваю. Даже на книге время остается. «На книге». Костя прищурился, и на мгновение показалось, что он сейчас начнет меня просвечивать. «Раньше только этих, цветных своих, и смотрел. Крепко ж тебя приложило, раз за ум взялся». «А лучше поздно, чем никогда», — я пожал плечами. «Только в книгах всего не найдешь, и деда не спросишь. Я к нему вообще иногда подходить боюсь». «Спроси у меня», — улыбнулся Костя. «Я, конечно, не дед, но кое-что соображаю». «Наш род явно не бедствует. Я решил не начинать издалека. И одного Елизаветина для всего этого богатства явно мало. Что еще приносит там доход?» Костя закашлялся. «Вот уж не думал, что ты в ближайшее время заинтересуешься, откуда берутся карманные деньги. Вообще, об этом лучше спросить Колычева. Я в финансовых делах поскольку-постольку». «В общих чертах», — кивнул я. «Для начала мне хватит». «Ну, если в общих чертах...» «У нас немало земли». Костя на мгновение задумался. «Под Черниговом, где родовой источник, кое-что на юге и в средней полосе, и еще здесь, под Питером. Сейчас это уже не так важно, как во времена молодости деда, но все же. Одна деревня не даст большого дохода, но их наберется с пару десятков». «Сельское, лесное хозяйство?» — уточнил я. «И то, и другое. Кое-какая недвижимость в городе, заводы, шахты на юге и на Урале». «Какие?» «Ни золото и ни бриллианты». Костя засмеялся и потянулся в кресле. «В основном уголь и железо. Чуть-чуть цветных металлов. Мы обеспечиваем чуть ли не треть всего машинного производства в империи. Есть и акции других обществ. Понятное дело, капиталы, хотя не такие уж и большие. Сейчас в 20 веке никто не хранит золото в сундуках». «Деньги должны работать». Я вспомнил фразу, явно придуманную кем-то до меня. «Это все?» «Какой жадный юноша!» — протянул Костя нарочито старческим и скрипучим голосом. «Нет, это не все. Есть еще что-то по мелочи, не по мелочи. Но дальше без Колычева я бессилен. Ты мне скажешь, что конкретно тебя интересует?» «Конкретно меня интересует, что конкретно из всего этого принадлежит конкретно мне». Я посмотрел брату в глаза. «Грубо говоря, система наследования». «По старшинству, как и во всех цивилизованных странах». Костя снова заулыбался и подался вперед. Похоже, разговор начал занимать его всерьез. То есть все мне любимому, почти все. Умный человек никогда не станет складывать яйца в одну корзину. И даже без завещания деда ты уже формально владеешь кое-какими капиталами, акциями, землями и так далее. Их немного, но на безбедную жизнь не хватит. Костя усмехнулся. Даже если ты каким-то непостижимым образом испортишь отношения со всем семейством разом. Формально? Я зацепился за не до конца понятное слово. Что это значит? Это значит, что до твоего совершеннолетия, которое, кстати, наступит через полгода, твоим имуществом распоряжается опекун. То есть ты. Наугад бросил я. То есть я. Конечно же, если не передумает дедушка. Пока главный все-таки он. Костя вдруг наморщил лоб. Сань, я не понимаю, что за вопросы. Тебе не хватает чего-то? Главным образом, понимание, как это все работает. Я пожал плечами. И степень моего в этом участия. Но теперь стало яснее. Спасибо. Да не за что. Костя махнул рукой. Ты не волнуйся, мы ж одна семья. Пока я при делах, обещаю, нуждаться никто и ни в чем не будет. А я помирать пока вроде не собираюсь. В глазах брата заплясали веселые искорки, и мне в момент полегчало. Серьезный разговор будто покрыл все тонкой корочкой льда, но она тут же растаяла. А я вдруг почувствовал себя не взрослым и вдумчивым князем Горчаковым-младшим, а обычным парнем, у которого самый крутой в мире старший брат. «Да ладно помирать, дед сам нас всех переживет». Я вытянул ноги и чуть сполз в кресле. «Ты не думай, я на твои пироги не замахиваюсь. Просто хочу быть полезным семье, а не просто недорослем, у которого одни развлечения». «Хочешь попробовать себя в управлении?» Костя перещурил один глаз. «По-хорошему бы тебе сначала лицей закончить, а потом уже... Но почему нет?» Он явно хотел сказать что-то еще, но вдруг смолк и нахмурился, явно прислушиваясь. Звук с улицы, на дороге со стороны ворот, донесся только через несколько секунд, но почувствовали мы что-то раньше и почти одновременно. «Чайка или Волга, 24-я». Костя, как всегда, безошибочно определил шум мотора по звуку. «Не как гости пожаловали». «Мишка?» «Мишке рановато». Костя взглянул на часы на стене. «Их в такую рань из казармы не выпустят». «Да...» — вздохнул я. «Тогда у меня плохое предчувствие». «Если честно, у меня тоже». «Что поделаешь?» Я оттолкнулся от подлокотников, с сожалением покидая мягкое и уютное кресло. «Пошли, посмотрим». Костя поднялся чуть позже меня, но сразу ускорил шаг и вышел на улицу первым, будто пытался прикрыть бестолкового младшего брата от грядущих неприятностей, которые мне явно корячились, номера я не запомнил, да и сейчас пока еще не успел разглядеть, хоть машина и остановилась всего метров 15 от лестницы. Зато самую черную «Волгу» с затемнёнными стёклами видел уж точно не впервые.